Глава 16. Зона. 6 часов 32 минуты до часа Че. Лунёв понимал, что этот момент когда-нибудь да наступит. Амулет не мог вечно спасать от нарастающей с каждым шагом нагрузки на психику. Все-таки зов был мощной и плохо изученной аномалией, против которой пока не существовало идеальной защиты. Сначала Андрей потерял счет шагам, затем перестал ориентироваться во времени. А вскоре и вовсе остановился, не в силах понять, что происходит и куда попал. В голове звенела пустота, стены коридора покачивались, как морские волны, потолок давил, а внутренний компас указывал сразу на все стороны света. Единственное, в чем был уверен Лунёв, источник зова где-то рядом. Монолит это, комп-навигатор внеземного корабля или детище зоны не имело значения. Имело значение только одно. Прессинг зова полностью парализовал волю ходоков, несмотря на защиту и природную невосприимчивость. Лунёв обернулся к Ольге. Девушка стояла, понуро опустив голову, и покачивалась, как те зомби. Залипла она не слабее Лунёва. Так что можно было уверенно сказать, что хваленая невосприимчивость девицы оказалась просто высоким порогом восприятия. По ощущениям, источник располагался где-то над ними. Андрей бросил взгляд по сторонам и понял, почему вдруг остановился, хотя больше не мог сопротивляться зову. Остановка оказалась не последним всплеском собственной воли, а подсознательной реакцией на все тот же зов. Продолжив путь по коридору, ходоки начали бы удаляться от источника. Вот он и зафиксировал их на месте. И не просто на месте, а рядом с очередной лестницей. Осознав, что путь к спасению лежит прямо, а путь наверх – это верная гибель, Андрей тяжело вздохнул и двинулся к лестнице. Ольга тут же встрепенулась и побрела следом. «Нельзя! Нельзя!» Стучало в висках. Наверху смерть. Черт побери, два амулета, а толку меньше, чем от одного. Что за ерунда? Наемник попытался собрать волю в кулак. На какое-то мгновение остановился на середине лестничного марша. Но справиться с наваждением так и не сумел. Зов тянул наверх, как мощная лебедка. Андрей сунул руку в карман и вытащил за сыромятный ремешок трофейный амулет. Вещица выглядела так же, как раньше. Кусок янтаря в металлической оправе, разве что с зеленоватым оттенком. Лунёв вытянул из-под комбинезона свой старый амулет. Он светился мягким, ровным желтоватым светом. Так и должно было происходить в момент, когда изделие выполняло свои прямые обязанности. Боролась с внешними псевоздействиями на хозяина. Для верности Андрей положил обе вещицы на ладонь. Разница была очевидна. Конфискованное у липовых наемников изделие было такой же фальшивкой, как и они сами, поэтому и не помогало справиться с набирающим силу зовом. Этот факт явно дополнял картину происходящего с сочным мазком. Но сейчас Лунёву было не до живописи. В таком паршивом состоянии он был не в силах отойти на пару шагов и увидеть, что же изображено на холсте. Пока он по-прежнему видел только отдельные мазки и фрагменты. Не более того. Выход с лестницы на поверхность был завален кирпичным крошевом. Этот факт доставил массу неприятных ощущений. Мучения были сродни стократно усиленному желанию заполучить нечто очень ценное и жизненно необходимое. Ради достижения цели в таком состоянии человек готов свернуть горы. И Лунёв едва не бросился разгребать завалы голыми руками. Но Ольга оттянула его от кучи буквально за шиворот. Оказалось, что несмотря на заторможенность, она сохранила остатки воли и критичного мышления. «Тянет, да?» Она мрачно усмехнулась. «Мы близко», тупо глядя в пол, сказал Андрей. «Знаю. Иди за мной». Нет. Шагай впереди. Она подтолкнула наемника в спину, направляя по лестнице вниз. Каждый шаг давался ужасно тяжело. Ноги подкашивались, а в голове бушевал эмоциональный пожар. Но Лунёв стиснул зубы и все же преодолел два марша до первого подземного уровня. На этом его силы окончательно покинули, и он вцепился в ржавые поручни, не в состоянии двинуться с места. Силы покинули, конечно, не физические, а моральные. Но что такое физическая сила без воли? Полнейшая бесполезнятина. Надо идти. Ольга попыталась сдвинуть наемника с места, но он держался за поручни мертвой хваткой. Подожди. Нечего тут ждать. Девушка обернулась и прислушалась. Снизу кто-то поднимается. Очнись, старый. Иди. Я не обижусь. Ну уж нет. Ольга помотала головой. Ты скотина, конечно, но я тебя не брошу. Не хочешь? Вязкие мысли текли медленно, как гудрон. Отомстить за расщелину? Это будет первая месть кота Леопольда, такая же наивная и ненужная. Я, может, и стебанутая, но не дура. Отцепись ты от этих перил, пальцы сломаешь. Не могу, признался Лунёв. Свело. Ну так разведи. Не могу. Наемник помотал головой. Уходи. Сейчас. Девица вдруг выхватила из кобуры пистолет, направила на Андрея и нажала на спусковой крючок. Вернее, почти нажала. Рефлексы наемника оказались сильнее зова, скрутившего волю в бараний рог. Ольга все рассчитала правильно. Пистолет будто сам по себе вылетел у нее из руки. Кисть вывернулась, вытянутая рука ушла вверх, а тело вниз. Так все и было зафиксировано. Опомнившись, Андрей отпустил вывернутую руку девушки, поднял пистолет и проверил, есть ли в стволе патрон. Патрон был на месте. С предохранителя пистолет тоже был снят. Могла бы хотя бы с предохранителя не снимать. Ты бы не поверил, массируя кисть, сказала Ольга. Ну что, стряхнулся? Немного. Андрей проанализировал ощущения. Зов никуда не делся. И навеянное им состояние легкой заторможенности тоже осталось. Но теперь желание идти к источнику было не таким мощным и парализирующим волю. Тогда бежим куда подальше, пока тебя снова не свело. Нет, твердо заявил Андрей. Наша цель – источник зова. Он точно над нами. Некуда бежать. А я и не говорю, что надо сматываться насовсем, выкрутилась Ольга. Надо отойти, выбраться наверх и присмотреться к местности. Снизу-то к источнику не подобраться, теперь это ясно. Дальше по коридору нет никаких лестниц, я точно знаю. А сквозняк откуда? Девушка присела и коснулась ладонью пола. Можешь убедиться. Лунёв снял перчатку и поднес руку к полу. Движение холодного воздуха действительно было вполне ощутимым. Андрей встал и молча двинулся вперед. Так сквозить могло только из близкой форточки. А то, что в глубине тоннеля не видно дневного света, объяснялось просто. Лунёв бросил взгляд на часы. В зону снова пришла ночь. Мрачная и беспросветная, как и подземелья нижнего города, только и всего. Парочка пошагала по тоннелю, и, вопреки опасениям Лунёва, удаление от источника зова далось им достаточно легко. С Ольгой все было понятно. А вот почему аномалия внезапно перестала давить на Андрея, понять было трудно. Не выключилась же она. Я по-прежнему чувствую влияние этого чертова зова. но теперь оно какое-то другое. И тянет почему-то не назад, а вперед. Что за фокусы? Форточка обнаружилась гораздо дальше, но и была значительно больше, чем ожидал Андрей. Пройдя около километра по прямому, как струна, тоннелю, ходоки очутились под открытым небом. Перекрытия подземелья провалились на огромном участке, превратив первый подвальный этаж в нулевой, только метров на 5 ниже общего уровня грунта. В целом провал больше всего походил на воронку от тяжелой авиабомбы. Продолжения тоннеля на другом ее краю не было. Ходоки попытались забраться по склону, но мокрая осыпь оказалась не самым удобным для восхождения маршрутом. Съехав густую грязь на дне воронки, Лунев повертел головой, выискивая более удобный путь, и вдруг резко сдал назад в темноту тоннеля. Ольга сориентировалась не настолько быстро и невольно выдала позицию наемника, показавшимся на краю провала людям. Судя по экипировке, это были те самые замаскированные под наемников типы, которые охраняли подступы к источнику зова и таскали сумками фальшивые амулеты. Лунев прицелился в одного вооруженного автоматом с подствольным гранатометом и плавно нажал на спусковой крючок. Автоматчик завалился на спину и съехал по осыпи на дно воронки. Его товарищи тут же отошли от края провала, залегли и открыли ответный огонь. Лунев оттащил Ольгу поглубже в тоннель, прижал к стене и жестом приказал молчать. Стрельба наверху стала реже, но Андрей не обманывал себя напрасными ожиданиями. Противник не отошел, а только перегруппировался. Часть стрелков осталась прикрывать, а все остальные двинулись в обход. Ситуация складывалась паршивая. Зайдут в тыл и конец. В тоннеле особо не повоюешь. Одна граната и до свидания. Видимо, примерно о том же думала и девушка. Надо прорываться, пока их впереди мало, шепнула она, прижавшись щекой к щеке Лунева. Дохлый номер. Они на высоте, а выход с тоннеля под прицелом. Нашпигуют, как буженину. Надо уходить вниз, пока не зашли с тыла. «Там топал кто-то», — напомнила Ольга. «Но для них мы сверху». Девушка явно собиралась продолжить спор. Но тут проблема решилась сама собой. Вернее, по воле зоны. Впереди наверху послышался шум, топот, дикий рев нескольких явно нечеловеческих глоток и стрельба. Теперь бойцы стреляли не по входу в тоннель. В яму падали только дождевые капли. Кто бы ни атаковал там наверху бойцов заслона, упускать такой шанс было глупо. Андрей крепко ухватил спутницу за руку, и они бросились вперед. Вслед беглецам все-таки прозвучали несколько выстрелов. Две или три пули щелкнули по мокрому щебню в опасной близости, но это были мелкие, щекочущие нервы, да к тому же вероятные неприятности. А удобная тропа для восхождения на дальнем склоне воронки стала реально крупной удачей. Андрей быстро вскарабкался наверх, помог выбраться Ольге и бросился под прикрытие ближайших руин. Из развалин двухэтажной коробки хорошо просматривались вспышки выстрелов и сцепившиеся в рукопашной схватке темные фигуры. Про улизнувших беглецов, переодетые в наемников бойцы, уже забыли, отчаянно пытаясь решить другую проблему. Им никак не удавалось справиться с небывалым доселе стихийным бедствием, с нападением сразу десятка псевдогигантов. Чудовищные монстры в ярости были действительно подобны катаклизму, вроде урагана или землетрясения. Они махали кулачищами, сметая все на своем пути, и топали, сотрясая землю. Люди делали все, что могли, но ни приемы рукопашного боя, ни ножи, ни приклады, ни даже выстрелы в упор не помогали им справиться с ревущими разъяренными мутантами. Разумнее всего было спасаться бегством. Настоящие наемники давно бы так и сделали. Но эти ряженые вели себя скорее как военные. Они отчаянно дрались, прикрывая уползающих раненых и не отступая без приказа. Лунёв зафиксировал себе этот факт и осмотрел местность. Временная потеря ориентира в подземелье сыграла с ходоками лишь одну неприятную шутку. Они подошли к невидимому пока объекту не с востока, а с северо-запада. При этом сделали по тоннелям приличный крюк. И практически вернулись на то место, откуда начали свои подземные похождения. Место старта, больница, располагалось всего в двух кварталах к югу, а руины, в которых засели ходоки, оказались остатками здания кинотеатра. Наемники этот участок так и называли – квартал Прометея. Прямо, именно в том направлении, откуда теперь шел зов, плескался залив, а чуть правее – виднелись развалины пристани и одноименного с городом кафе. Андрей оглянулся. До секретной лаборатории, то есть примерно до того места, откуда шел зов каких-то полчаса назад, было километра полтора по прямой. Это отчасти успокаивало, но и в то же время озадачивало. По словам Ольги, переодетые охранники источника чаще всего мелькали в районе лаборатории, а зверье держала курс на пятый микрорайон, а не на пристань. Да и Лунёв сам первоначально двигался именно в том направлении. Но в результате оказался здесь, в полутора километрах к востоку. «Ерунда получается», – шепотом изложив свои соображения спутнице, резюмировал Андрей. «Может, источник перемещается?» – предположила Ольга. «Ну, такая мигрирующая аномалия. Или он не один? Тот, который в городе, насытился и заткнулся, а этот пока работает. Или этот, второй резервный, тот землетрясением повредило, а этот автоматически включился». «Такой вариант мне кажется вполне реальным», – уцепился за мысль Андрей. «Особенно мне нравится его технократичность». «Думаешь, это не аномалия, а все-таки прибор?» «Теперь почти уверен. Переодетые наемники с замашками военных, лаборатория поблизости, прикрытие вне зоны. Все сходится, как ты говоришь». «Ну вот, а меня сумасшедший обзывал». «Только это не инопланетный компьютер, успокойся». Лунёв поморщился. «Но и не мистический монолит. Ты оказалась права лишь в одном. Пока не увидим, не поймем, что это на самом деле». Он взглядом указал на темнеющую за пристанью реку. Ольга невольно поежилась. Намек был ясен, но нырять в холодную воду ей не хотелось. Однако возражать она не стала. «Только один вопрос. Как мы найдем источник под водой?» «Нырнем, а там сориентируемся». «Извини, но теперь ты похож на чокнутого». Ольга усмехнулась. «Тут примерно 10 квадратных километров акватории и глубина приличная. А зов на тебя нехорошо влияет. Зависаешь. Это будет самоубийством чистой воды. Точнее, грязной и холодной. Я считаю, нам ходоков надо искать, а не источник. Они явно больше нас знают. Упадем им снова на хвост и считай на месте». «А я считаю, найдем источник, найдем и ходоков. Все, вопрос закрыт. Не согласна? Гуляй, ищи вчерашний день». «Ну что ты сразу?» Ольга испуганно взглянула в сторону утихающей стычки. Псевдогиганты загнали уцелевших людей в тоннель, и теперь тупо мутузили друг друга, трамбуя дно воронки. А на ее краю, на залитом кровью месте побоища, кишели крысы. Мысль остаться в такой компании посреди мертвого города девицу не грела. Лучше уж было нырнуть в холодную воду. Лунёв не сказал больше ни слова. Он еще раз внимательно осмотрелся и осторожно двинулся через развалины в сторону реки. Ольга догнала Андрея уже в зарослях, на перекрестке бывших улиц Курчатова и набережной. «Я поняла!» — радостным шепотом сообщила она. «Я все поняла!» «Тссс!» Андрей приложил палец к губам и едва заметным движением указал на изуродованную трещинами дорогу. По ней в сторону пристани потрусила стая псов. Резервный или нет, но источник работал исправно. Правда, Лунёв больше не зависал. Пока. Ольга на всякий случай потормошила его за плечо. «Ты в порядке?» «Нормально. Приспособился вроде бы». Наемник вопросительно взглянул на Ольгу. «Что ты поняла?» «Ты заметил, каким был последний тоннель?» «Разрушенным?» «Нет. Прямым. По ниточке. Надо просто мысленно его продолжить и внимательно изучить местность. Может, найдем люк, лестницу или отдушину?» «А я что делаю?» «И как?» Ольга пару раз топнула. «Глухо? Не нашел ничего?» Лунёв снова не ответил и бесшумно нырнул в заросли. Через несколько секунд его силуэт мелькнул на другой стороне улицы и снова исчез из вида. Ольга безучастно выругалась и бросилась следом за наемником. Повторно она нагнала Андрея уже поблизости от пристани. «Я почему за тобой бегать должна?» «Ты молчать умеешь?» Лунёв притянул ее, ухватив за ворот комбинезона. «Покажи мне!» «Так бы сразу и сказал!» проворчала Ольга. «Все! Молчу!» Наемник жестом приказал оставаться на месте и растворился в темноте. Спустя 5 минут он вернулся и поманил Ольгу за собой. В небольшом лодочном сарае, справа от пристани, Андрей приказал спутнице встать к стене. Ольга на секунду замешкалась. Но рассудив, что для расстрела наемник мог бы выбрать местечко и получше, встала в указанное место. Лунёв присел рядом и уперся спиной в стену, а каблуком в едва заметную выемку в полу. Неприятно заскрежетало железо, и в земле открылся широкий квадратный люк. Будь это не лодочный гараж, а обычный, Ольга решила бы, что видит смотровую яму. Она заглянула в люк и поняла, что ошибается. Крышка для смотровой ямы была чересчур мощная, да и сама яма слишком глубокая. Андрей посветил вниз фонариком и бросил мелкий камешек. На дне плескалась вода. «Это все тот же тоннель», — пояснил наемник. «Только здесь он затоплен. У тебя баллон в маске на сколько рассчитан, если в замкнутом цикле?» «На час. Но мы 20 минут потратили, когда прожигали отсечку. Так что и глубина погружения не больше кессонной». «Глубже вряд ли нырнем. Здесь и 12 метров нигде нет. 8 максимум. Ну что, готово?» «Если да, снимай бронежилет и погнали». «Готово?» «Честно?» «Да. Не стесняйся». «Мне бы отойти на минутку». Она смущенно отвернулась. «С этими гонками ни попить, ни... вообще». «Ровно минута тебе». Андрей шагнул к выходу из сарая и встал к Ольге спиной. «Только не в яму, нам туда нырять». Пока девица возилась с экипировкой, Лунёв достал бинокль, включил ночной режим и еще разок проверил окрестности. Разглядел сквозь заросли он немного, услышал тоже. Но легкое беспокойство все-таки ощутил. Сначала он решил, что дело по-прежнему в зове. Из-за его упорного давления на психику, эмоциональное состояние было неустойчивым, и померещиться наемнику могло что угодно. Но беспокойство очень быстро переросло в уверенность, что приближается новая опасность. И Андрей попятился вглубь сарая. Крадущиеся в темноте люди, а это были точно люди, Лунёв не сомневался, двигались бесшумно и в то же время очень быстро. Очень профессионально, надо признать. Но это были явно не наемники и не ряженые. Первые, ходили примерно так же, но все-таки немного иначе. А вторые остались в другой стороне. «Все!» – шепнула Ольга. Лунев не стал медлить. Он снял рюкзак, разгрузку, бронежилет, махнул рукой за мной и первым полез в яму по ржавой лесенке. Вода была холодной, но не настолько, чтобы от этого страдать. Примерно как в средней горной реке в разгар лета. А вот по чистоте до этой реки, этой было далековато. Плюс пугала полная темнота. Свет фонаря прорезал чернильную толщу воды всего на пару метров. Этого хватало, чтобы определить, насколько далеко стены тоннеля, но понять, что ждет впереди, было невозможно. Примерно через сотню метров вода сверху стала чуть светлее. Лунев посветил вверх и взял на заметку. В этом месте у тоннеля снова не было перекрытий. Андрей направил фонарь вниз, чтобы сориентироваться, насколько здесь глубоко. И тут же невольно дернулся в сторону. Там, где находился мгновением раньше, вода резко забурлила. Наемник сделал несколько энергичных грибков и развернулся, пытаясь высмотреть в темноте Ольгу. Вода позади снова забурлила, и на этот раз Андрей рассмотрел, что стало причиной возмущения. Это было громадное щупальце, вроде осьминожьего, только без присосок. Существо, которому принадлежало щупальце, скрывалось в темноте на дне ямы, почти такой же глубокой, как воронка на берегу рядом с Прометеем. Лунев прикинул, какой по размеру должна быть тварь, имеющая такую конечность, и внутренне содрогнулся. Если существо решит немного всплыть и разинуть пасть, с Ольгой можно будет попрощаться. Одолеть такого гиганта, да еще и в родной стихии, дело нереальное. Тем не менее, Андрей вытащил из ножен оба ножа и приготовился к отражению атаки со дна.